Глава 6. В клубе слишком темно и шумно. Вообще, атмосфера привычная для меня. Была бы, если бы я чаще посещала такие места, но на деле я здесь всего второй раз в жизни. Первый был, когда мне исполнилось 18. «Ну что, Ян, как тебе?» — кричит на ухо Гера. «Не знаю пока. А где наши сидят?» «Говорят, им заняли вип-столик. Сейчас найдем». Подруга тянет меня за руку сквозь веселящуюся толпу, чтобы не потерялись. Гера в черном обтягивающем платье и в черных туфлях щеголяет передо мной, обращая на себя все внимание мужчин. На меня, может, тоже смотрят, но мне плевать. В толпе я высматриваю только одно лицо. Светлое, с пшеничными ресницами и полными губами. За вип-столиком они, значит. Только я никого не вижу. Вокруг полно студентов из нашего вуза, да и из других тоже, но наших одногруппников не видно. «А, вон они!» вскрикивает Гера и ведет меня к небольшой толпе за крайним столиком. И почему я сразу их не увидела? Вон Сашка сидит с краю, спорит с подружками Барби, даже Валик пришел в том же, что и на первой пары. И Дима. Он что-то говорит девчонкам, стоя к нам спиной, а затем поворачивается. Мы встречаемся глазами, смотрим друг на друга безотрывно. Сердце предательски стучит в грудной клетке, когда его полные губы постепенно растягиваются в улыбке, а ясные голубые глаза светятся. Да, именно светятся. Даже при таком освещении видно. «Какие девчонки красивые!» Саша перекрикивает музыку чуть пьяным голосом. «Вы точно наши одногруппницы, а не нимфы?» «Шутка неудачная, Санек!» Язвит Гера и садится рядом с ним. А я стою на месте, напротив Димы. «Классно выглядишь!» Улыбается он. Сам он одет в белое поло, обтягивающее его рельефные мышцы и голубые джинсы. «Потанцуем?» Протягивает руку. «Это твой шанс. Вперед, Яна!» «Почему бы нет?» Смело вкладываю свою ладонь в его и иду за ним в центр танцпола. Музыка забирает нас в свои объятия, полные ритма, драйва и кайфа от обстановки. Я не пила, он тоже, но это и не нужно, чтобы сейчас двигаться с ним в одном ритме, глядя друг другу в глаза. Я не сильна в танцах, но для него так хочется, хочется казаться идеальной. «Во что ты меня втянул, Димка?» «Во что? Почему ты так влияешь на меня?» «Ради тебя намалевалась, каблуки надела, платье у сестры отжала. Я бы этого не сделала, если бы не знала, что наши чувства взаимны. Хотя нет, все равно бы так и поступила. Наверное». Быстрые биты музыки прерываются медленным треком. Местные тусовщики собираются в пары и медленно кружатся, держа друг друга за талию. Типичный медляк, как на школьных дискотеках. Только мы обычно так с Герой танцевали, а не с нашими мальчиками. Но сейчас все иначе. Дима тут же тянет меня в центр танцпола и прижимает за талию к своему рельефному телу. Тут же вспоминаю его фотографию в интернете. Все 8 кубиков пресса, проработанные косые мышцы, сильные руки. Именно они сейчас сжимают меня в своих объятиях. «Божечки, как же мне повезло! Он такой классный, такой красивый и такой теплый. «Ты мне понравилась еще в первый день», — наклоняется и шепчет на ухо. Щекочет кожу, слух. «Мамочки, от этих слов у меня внутри все разливается эйфорией. Увидел тебя издалека, такую милую, неловкую и красивую. И... Черт возьми, Яна, соберись с духом и скажи, как сильно тебе нравится парень. Чего как нюня? Давай! Всего 3 слова. Ты мне нравишься». Но я не успеваю открыть рот и высказать заветные слова. Наши лица приближаются друг к другу, мы аккуратно касаемся губами. Осторожно так. Прикрываю глаза следом за Димой. Ограждаюсь от всего вокруг, не слышу музыку, двигаюсь не в такт. А у него теплые губы, немного потрескавшиеся, но это ничуть не мешает нам слиться в нежном поцелуе. Правы были любовные романы, бабочки в животе тут же возникают и трепещут своими крылышками, щекочут изнутри. «Ты вкусная?» Дима отрывается от меня и обводит большим пальцем контур моих губ. Вытирает лишнюю влагу и смотрит такими бомбическими глазами. Голубыми-голубыми, с маленькими крапинками около зрачков. Все, это любовь. Держите меня 7. Почему я в школе не целовалась? Так много упустила в этой жизни. Поцелуи — это классно. Может, уединимся?» Он красиво играет светлыми бровями. «Что, уже? Что значит уединимся? В смысле, просто вдвоем останемся и будем долго целоваться? Или же то, о чем говорила Лидка? А может, может... То есть ты хочешь...» «Эй, вы чего застыли?» — кричит неподалеку Марина, подруга Барби. «Действительно, чего?» Медленный танец давно сменился быстрыми битами клубной музыки. Другие танцоры двигаются в ее такт, а мы стоим, как два идиота, оказавшиеся не в своей тарелке. «Хочу выпить», — шепчу на ухо Диме. «Принесёшь коктейль?» «Конечно!» Мельком замечаю тусклый огонёк в его глазах, но он быстро гаснет. Парень мельком оставляет поцелуй на моих губах и уходит в сторону бара, а я плетусь за Маринкой. И в какой-то степени я ей благодарна. Ответить взаимностью Диме сейчас я не могла. Ну, в смысле уединиться. То есть, чёрт возьми, Лида, зачем ты мне сказала про секс? «Ну что, как оно?» — интересуется довольно Гера. Наш разговор заглушается громкой музыкой, но по её коварной улыбке понимаю, что она всё видела. Да и по косым взглядам одногруппников тоже. «Супер! Он классный! Не зря тебя наряжали, он тебя глазами пожирал». «Да? Правда? Вот прям пожирал? Боже мой, Димочка, давай я тебя расцелую. И уединимся где-нибудь в тишине, и будем целоваться до рассвета, и...» «Нет, Лидка сказала, что спешить не стоит. Он мой первый парень, так что всё впереди». «Ну что, давайте выпьем?» Сашка поднимает стакан с голубым напитком. «Стойте!» Торможу всех и оглядываюсь в поисках Димы. Возле бара его нет, на танцполе тоже. Не хочу без него начинать. «Потеряла?» Блондин появляется со спины и протягивает мне красную жидкость в широком бокале. «Вот теперь выпьем за начало учёбы». Поднимаю свою порцию, и вся группа повторяет за мной. Звон стекла слышен даже сквозь клубную музыку. Задорный смех девчонок заражает всех вокруг весельем, а тёплая рука Димы обнимает меня сзади. Мы не садимся, стоим вместе, попивая каждый свой напиток. Это оказывается приятно, чувствовать на себе чужие руки. Хотя какие они теперь чужие? Самые родные. Ой, кого-то ещё повело, помимо Сашки. Тот вообще третью порцию янтаря заказывает. Как бы его до дома довести? «Ой, Янка, тебе так повезло!» — выкрикивает Барби Кравец немного пьяно. «Скоро я тоже буду такой счастливой!» — улыбается во весь белоснежный рот блондинка. «О, кого присмотрела?» — спрашивает Маринка. «Как кого? Феликса Владимировича?» — довольно тянет она, а мне в этот момент хочется... Нет, теперь мне лоб жалко. «Но он же преподаватель. Не думала, что тебя исключить могут, а его лишить работы?» — интересуется Валик. «И что? Мы взрослые люди, а у него есть основная работа. И тем более...» — она наклоняется к середине стола и заговорчески говорит. «Я недавно случайно подслушала его разговор в коридоре. Его, оказывается, девушка бросила. Нужно брать быка за рога, пока горяченький». «И что, утешать будешь?» — слетает с моих уст иронично. «Поверь, я его так утешу, что он никогда в жизни меня не отпустит. Глупо это, ему плевать». «Просто ты завидуешь?» — Кравец отпивает ещё коктейль. «Сама же не сможешь завоевать его доверие, да и данных у тебя нет», — окидывает меня. «Ах ты, шкура белобрысая, ты ещё мою задницу не видела. Получше некоторых будет, а грудь, да у тебя у самой едва до тройки дотягивает. Чего выпендриваешься со своим пушапом?» Залпом высасываю через трубочку всю жидкость в бокале, оставив один лишь лёд. «Теперь и меня ведёт. Хорошо так ведёт». «О, Димочка, ты же рядом. Довезёшь меня до квартиры, да?» «Молчишь? Вот и правильно». Довольно вмешивается Барби. «Так, значит, спорим, ты не закадришь сокола до конца семестра». Громко ставлю пустой бокал на стол и гляжу на ошарашенные лица одногруппников. Особенно на кукольные, полные губы приоткрыты в букве «О», брови вздёрнуты вверх, а взгляд готов выжечь меня на месте. «Давай смелее, ты же уверена в себе?» «У меня другая идея. Кто первый из нас окрутит Феликса, тот и победил». «Эй!» Тут же вступается Гера, но я торможу её. «А что?» — удивляется Барби. «Яна уверена, что я не заполучу Феликса, что он даже в её сторону не глянет. Так давай поспорим». Все тут же уставляются на меня, ждут ответа. А я... Нет, я не молчу. Вот совсем. Просто, в отличие от некоторых кукол, обдумываю следующий ход. Я же девушка умная, продумаю каждый шаг, прежде чем... На что спорим? Нет, всё же стратег из меня так себе. На 10 штук. «На 5». «Идёт». Барби протягивает руку. Я тоже тяну в ответ, но не пожимаю её, слыша в ушах настойчивый голос подруги. «Ян, уймись, пока не поздно». «Эта дура думает, что умные девушки ему не интересны. Это мы ещё проверим». Смело пожимаю руку Кравец. «Но он же преподаватель. Вас обеих исключат, а с ним сделают...» «Да ничего ему не будет», — вмешивается Саша. «Он зачётный мужик. Выкрутится». «Зачётный мужик, значит? А какая мне разница? Я лишь хочу нос этой дуре утереть, чтобы не выпендривалась больше. И песни не пела этому зануде. И чтобы перед парами глаза не закатывала, вспоминая прекрасного сокола, который унизил её два раза подряд. Только одно условие», — добавляет одногруппница. Спор считается выигранным, если ты покажешь фотографию, где вы целуетесь. Но на трезвую голову. Феликса не спаивать. Целуемся? Эй, я не соглашалась на поцелуй. Может, мы как-то договоримся? Хотя это всего лишь поцелуй. Один раз я уже поцеловалась, а Дима, если бы он был против, то обязательно вмешался бы, а так стоит позади меня и так же тепло обнимает, будто хочет придать уверенности в действиях. И я утру тебе нос, Барби-кровец. Мы жмем друг другу руки, а Гера разбивает. Красота побеждает все, довольно улыбается одногруппница. Настоящая красота, а не нарисованная. Парирую я и забираю напиток подруги. Ничего, я ей потом деньгами отдам. Чувствую, что мне нужно напиться, потому что, черт возьми, я должна Сокола поцеловать, да еще и на камеру это заснять. Он же мне вообще не нравится. Как он меня поцелует? Напоить его, что ли? Ах да, мы же на трезвую голову должны поцеловаться. Точно. Принести что-то еще? Спрашивает на ухо Дима. Да, и желательно побольше. Парень хмыкает, затем отпускает меня. Попала я, влипла в полную задницу. Где там спасительная выпивка? Не хочу вспоминать конец этого дня. Не хочу вспоминать. Спор. Забыть. Все забыть. Да.